стоит. Мои орлы шалят, — сказал Сварог. Деликатно напоминают, что они личности и индивидуальности, озабочены отсутствием отца-командира. Пожалуй, мне и в самом деле пора. Ройл посмотрел на берег. Ну да, ваша девочка раздумывает, не запустить ли еще одну. Интересно, почему Гаудин послал с вами именно ее? А в чем вы усматриваете странность? Не знаю, стоит ли называть это странностью. Ваша девочка из породы так называемых всадников. Все малолетние леопарды Гаудина, и мальчишки, и девчонки, подобно фигурам шакра Чатуранш, делятся на пешек и всадников. Пешек больше. Они подвергаются обработке с применением всех достижений науки, после чего навсегда становятся не в пример ближе к роботоподобным боевым машинам, чем к людям. И процесс этот необратим. Меньшинство всадники остаются людьми. Их мозг не подвергается реконструкции. Все ограничивается обучением боевым искусством, а интеллект, наоборот, стремятся развить. Нет, я вовсе не пытаюсь настроить вас против Гаудина. Всю жизнь питал к нему смешанные, двойственные чувства. Уважаю за яростную борьбу со всем черным и ненавижу за иные поступки. Просто все его действия, шаги, операции подчинены определенным целям, просчитанным на много ходов вперед. Все. И вы обязаны это помнить, если хотите играть с ним на равных. Именно девочка. Именно всадник. Можно объяснить просто. Вы новичок на Таларе, и такая спутница не в пример предпочтительнее хмурого юнца-убийцы, глухого и слепого ко всему, что выходит за рамки конкретного задания. Но простота не в характере Гаудина, особенно в случае с вами. Глава 13. Когда никуда не спешат. Ожидание атаки стократ тягостнее самого жестокого боя. В бою некогда думать. Сварог уже отошел от предпоследнего самого стремительного этапа пути. Феерическое скольжение принцессы над ночным морем, доставившее к берегу еще до рассвета, монастырь Святого Роха, где его встретили так буднично, что стало даже чуточку обидно, завтрак на скорую руку и пятичасовая бешеная скачка к границе, где по другую сторону, как он прекрасно видел из окна замка, тянулись те же равнины, те же перелески, городок у горизонта, насколько удалось рассмотреть в подзорную трубу, выглядел прекрасно сохранившимся, да и проходивший мимо него тракт, упиравшийся в шаганскую границу, построенный когда-то на века, казался проложенным вчера. Ни одна травинка не пробилась меж продолговатых белых плит, уложенных на щебень и лиственничную кладку. Вот только ничего живого не видно на той стороне. Даже птиц незаметно, как ни шарил Сварог трубой. И глаз сатаны не наблюдалось. Поначалу Сварог решил, что они во множестве будут рыскать вдоль границы, пялясь немигающими взглядами, как голодные волки у изгороди скотного двора. Нет, до самого горизонта, зеленевшей кое-где каемкой лесов и холмов, ни малейшего шевеления. Ну да, колокольный звон разносится далеко. В замке, принадлежащем некоему графу, как-то связанному с братством Святого Роха, странная компания впервые за время пути оказалась в полнейшей безопасности и совершенно не удел. Самого графа в замке вообще не было. Слуги двигались бесшумно, как тени, и появлялись редко, исключительно на звук колокольчика. Брат Тевадар пропадал по своим загадочным делам, прямо связанным с завтрашним предприятием. О характере коих отмалчивался, мягко заверяя, что все будет подготовлено должным образом. И Сварогу после всех тягот не стоит забивать этим голову. Другие монахи не приходили, В отведенных гостям комнатах не хватало только птичьего молока, благо здесь не существовало запретов ни на мясо, ни на вино —